помню я еще со школы, постоянно на приколе. Я прикольно одевался и прикольно зажигал. На приколе я учился, на приколе я влюбился, на приколе я работал, на приколе отдыхал. На футболе, на приколе, на танцполе, на приколе, на подоле, на приколе часто я любил гулять. Все в округе усмехались, зная, что я улыбаюсь постоянно, потому что на приколе я живой. Потому что я Бэтмен, оу-оу. Потому что я Бэтмен, ей-ей. Потому что я Бэтмен, оу-оу. Человек, летучая мышь. Потому что я летучая мышь.